Наконец-то они выбежали из узких закоулков на дорогу, которую действительно можно было назвать улицей по меркам обычного города. «Никого нет», — произнес Крис, стараясь перевести дыхание. «Как сам?» — спросила Шева после того, как огляделась по сторонам. «В порядке. Немного отбил себе бок, стараясь не отстать, пока ты неслась, сломя голову. Извини, но нет худа без добра. Мы почти на месте. Пошли!» «Стой!» — остановил ее Крис и подошел к углу одного из зданий. «Смотри сюда!» На пыльной дороге четко виднелся след, как будто кого-то тащили. И этот след сворачивал с дороги куда-то вправо. «Здесь кого-то тащили. Возможно, ту женщину, которая звала на помощь», — заметил Крис, склонившись над землей. «Тогда не будем терять времени!» Шева снова была готова бежать по улицам. «Погоди, но ведь у нас задание. Мы спасем намного больше жизней, если остановим сделку. Нам все равно идти в том же направлении, и кому-то нужна помощь». «Ладно», — согласно кивнул Крис, — «тогда быстрее». Пробежав по следу, они попали в большой двор. Здесь располагалось всего два здания. След тянулся в направлении двухэтажки. «Прошу, помогите!» Снова донесся пронзительный женский крик откуда-то со второго этажа. Крис поднял голову и увидел на балкончике молодую светловолосую белую девушку в поношенном темном платье. На ее перепуганном лице отразился смертельный ужас, когда позади нее появился чернокожий мужчина, грубо схватил ее и поволок обратно в комнату. Крики о помощи вперемешку с истеричными воплями наполняли округу. Крис на этот раз без приглашения ринулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Шева последовала за ним. Когда они ворвались внутрь, то в комнате увидели лишь одну девушку. Она медленно, на ватных ногах, шагала к двери. Лицо ее искажало гримаса боли. Каждый новый шаг, казалось, давался ей все труднее и труднее. Вот ее ноги подогнулись, и она начала падать. Благо, что Крис оказался рядом и успел подхватить ее. «Все хорошо, теперь ты в безопасности», — тихо сказал он, ободряюще погладив ее по плечу. В его мыслях пронеслась совершенно дурацкая аналогия со сказкой, где прекрасный принц спасает принцессу. Жизнь же выглядит намного сквернее и паскуднее. Неизвестно, что сделали с этой девушкой. Может, она сейчас вообще испустит дух? Шева подошла к дальней стене и выглянула в окно. Нападавшего не видно. Либо он испугался нас, либо побежал за помощью. По сегодняшнему опыту могу сказать, что просто так они не убегают. Так что надо, наверное, уходить, — угрюмо заметил Крис. Он надеялся, что они успели сюда вовремя, и для этой девушки не окажется слишком поздно. Незнакомка беспомощно висела у него на руках, совершенно не двигаясь. В один момент ему показалось, что она шевельнула рукой. Но ведь она же без сознания. А если эта девушка заражена чем-то, и мы попросту угодили в... Действуя интуитивно, Крис со всей силы отпихнул девушку от себя, как раз в тот момент, когда она дотронулась до рукоятки его ножа в наспинных ножнах. Девушка отлетела в сторону, но не рухнула, как этого стоило ожидать, а осталась стоять на ногах. Из ее рта высунулось что-то живое, напоминавшее уродливый цветок. Четыре слизких красных мясистых лепестка раскрылись мерзкой пастью, из недр которой тянулись щупальца ложноножки. Она быстро засосала выросшего паразита и бросилась на Криса. Прогремел выстрел, и пуля, выпущенная Шевой, угодила прямо в висок девушки. Голова незнакомки лопнула, но из кровавого месива тут же выросло нечто, напоминавшее большое насекомое. Крис немного опешил от увиденного, но сразу же вспомнил то, что знал об инциденте с паразитом Плага. Эта пакость управляла нервной системой жертвы и превращала ее в безропотную марионетку. Редфилд открыл огонь прямо по паразиту, но существо оказалось крайне живучим. Задние двери открылись, и в комнату ворвалась пара человек. «Черт!» — сквозь зубы ругнулся Крис, выщелкивая опустевший магазин. Шева схватила табурет, который стоял у стенки, и, подбежав со спины к инфицированной, ударила со всей силы по паразиту. Тело девушки потеряло равновесие и упало. Шева сразу же придавила паразита ботинком и едва ли не в упор выпустила несколько пуль, даже не зная, где у этой омерзительной твари жизненно важные органы. Лжеконечности паразита перестали шевелиться, и он обмяк. «Крис, уходим!» Тот, заряжая новый магазин, кивнул и сделал пару выстрелов по вбежавшим горожанам, а затем оба агента выскочили на улицу. «Нам нужно обогнуть это здание, и мы окажемся у черного входа в плавильню», произнесла Шева, и, не дожидаясь реакции Криса, снова побежала вперед. И опять Крис мчался по лабиринтам кривых улочек, удивляясь, как Шева ориентируется здесь. Правда, их марш-бросок в этот раз окончился намного быстрее. Вбежав в здание плавильного цеха и захлопнув за собой дверь, двое партнеров приостановились, чтобы перевести дух. «Сумасшедшие полчаса выдались, не правда ли?» — заявил Редфилд, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Это точно!» — согласилась Шева и с облегчением добавила. «Наконец-то мы на месте! Надеюсь, Альфа уже тут, и все прошло успешно!» «Честно говоря, я не верю в это, Шева!» — мрачно бросил Крис и двинулся вперед. «Не поняла, это ты про что?» — нахмурилась девушка и последовала за ним. «Слишком уж много неприятностей выдалось, и интуиция мне подсказывает, что это только начало», — поделился своими предчувствиями он. Шева не стала больше ничего говорить. Тревога напарника передалась ей. «Что-то слишком тихо в этом здании», — шепнула она спустя некоторое время. «И тебя тоже это насторожило?» «Вот черт!» Из-за поворота нетвердой походкой вышел солдат группы «Альфа», прижимая руку к животу, и рухнул на пол замертво. Редфилд присел около бойца и дотронулся до шеи. «Сбываются самые худшие предположения», — буркнул Крис, не почувствовав пульса, и кивнул вперед, давая Шеве знак двигаться дальше. Но она еще немного постояла, глядя на труп солдата. Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Шева, нет времени», — мягко сказал Крис. «Да-да», — поспешно кивнула она и направилась за напарником. Они быстро преодолели коридор и достигли самого дальнего помещения. Именно там и должна была проходить сделка и выполняться захват. Крис остановился перед дверью и взглянул на Шеву. Она опустила глаза, видимо, собираясь силами, чтобы не испытать особого шока от того, что им предстоит увидеть, а затем кивнула Крису, и он дернул дверь. Узкие пучки света, проникающие сквозь щели жалюзи, освещали трупы солдат команды «Альфа». Всю комнату заляпали кровавые разводы, предметы интерьера хаотично валялись на полу. Похоже, провести сделку из задержания оперативникам «Альфа» не удалось. Глядя на обильно залитые кровью тела и красные разводы по всему помещению, Редфилд даже предположить не мог, что же нанесло такие раны бойцам. В полной тишине послышался стон из дальнего конца комнаты. Крис сразу же метнулся к раненому, которым оказался капитан «Альфы» Дэн Дэшант. Крис помнил его отличным солдатом, а теперь он умирал здесь, в чуждой стране, истекая кровью. И Редфилд понимал, что шансов на выживание у товарища не осталось. Пока прилетит Кирк, жизнь окончательно покинет раненого. «На нас напали!» — с трудом произнес Дэшант. «Ирвин сбежал! Это подстава!» «Подстава?» — непонимающе переспросил Крис. Капитан, собрав остатки сил, достал из кармана небольшой жесткий диск и протянул Редфилду. «Шева!» С горечью и досадой смотрела на раненого оперативника. Сама мысль о том, что вся команда «Альфа» уничтожена и задача провалена, повергала в печаль. Краем глаза девушка заметила какое-то движение за решетчатым окном и направилась туда, дабы проверить, что это могло быть. Крис взял из руки Дэшанта диск. «Что это?» «Данные. По сделке. Я слил их с компьютера». Раненый капитан издал еще один протяжный стон, а затем, собрав силы, продолжил. «Передайте их в штаб! Машина на складе!» На этой фразе Дэшант умолк, и его голова упала на плечо. «Эй, эй!» — воскликнул Крис. Но было слишком поздно. Остатки жизни покинули тело бойца. «Крис, я что-то видела в окне. По-моему, кто-то убегал», — доложила Шева, подходя к напарнику. Редфилд поднялся и спрятал диск в карман. «Тогда быстро за ним. Может быть, это Ирвин, и мы его успеем догнать». Напарники выбежали из комнаты на террасу. Оттуда был лишь один выход — лифт, спускающийся в плавильню в подвале. Коридор в подвале оказался совершенно пустым и окончился двумя дверьми. Посередине между входами лежал окровавленный труп одного из бойцов Альфы. В первую очередь Крис направился к большим дверям, над которыми горела красная лампочка. Дернув за ручку, он убедился, что этот вход заперт и, скорее всего, электроникой. Ну что же, теперь остается один вариант. За второй дверью оказался Г-образный коридор, который вывел двоих агентов в плавильню. Здесь их взором предстала большая печь с двумя открытыми жерлами, куда мог свободно пройти взрослый человек. В дальней части помещения виднелся и простой пульт управления печью. На нем располагались несколько датчиков и лишь один большой рычаг. На стене висел щиток со светящейся красной кнопкой и табличкой «Управление дверью склада». «Вот оно!» — обрадовалась Шева и нажала кнопку. Раздался электронный писк. Двое бойцов побежали назад к только что открытой двери. Но в главном коридоре их поджидал неприятный сюрприз. Крис услышал какой-то странный шелест наверху. Он поднял глаза и замер от увиденного. Решетчатый потолок покрывала какая-то извивающаяся масса. Казалось, сотни черных червей склубились там в отвратительном симбиозе. Непонятная тварь достаточно быстро передвигалась, и, оказавшись над трупом солдата, словно поток воды, стекла на него, обвивая тело и принимая его форму. Покойник неуверенно поднялся на ноги. Извивающаяся масса использовала умершего человека как костяк, паразитируя на чужом, пусть даже мертвом теле. Сотни извивающихся отростков торчали из медленно шагавшего трупа. Крис открыл огонь, но казалось, что противник попросту неуязвим. Паразит продолжал приближаться к ним. Шаги мертвеца становились все более четкими и уверенными. Путей к отступлению, кроме плавильни, не осталось, и агенты сразу же побежали назад, выискивая взглядами хоть что-то, что поможет в борьбе с тварью. «Шева, как думаешь, ты справишься с пультом управления печи?» Девушка посмотрела на пульт, а затем перевела скептический взгляд обратно на Криса. «Издеваешься? Всего один рычаг. Думаю, что справлюсь». «Тогда давай к пульту, а я постараюсь заманить монстра в печь». «Постой, ты слишком крупный. Если надо заманить, то...» «Шева, я не могу тебе позволить это. Вставай за пульт», — нетерпеливо приказал ей Крис. «Есть, сэр», — недовольно отчеканила она. Монстр ворвался в помещение, и цеховые двери сразу же захлопнулись за его спиной. Крис подумал, что кто-то попросту наблюдает за ними, подстраивая ловушки, проверяет на прочность, играет, словно кошка с мышью. Шева ухватилась за рычаг и с тревогой смотрела на напарника. Монстр приближался к ним, и когда он оказался рядом, Редфилд открыл огонь, дабы обратить внимание паразита на себя. Казалось, пули не причиняли особого вреда существу, но сам факт попадания их в тело марионетку ему пришелся не по вкусу, и он двинулся за Крисом, который пригнулся и нырнул в черное жерло печи. Вход туда казался слишком узким для неуклюжей твари, но существо пригнулось и буквально влилось вслед за агентом. Хотя паразит и завладел трупом обычного человека, весь этот омерзительный симбиоз людского тела и извивающегося комка был на удивление тягучим, как резина. Паразит отрастил ложную конечность и направил ее в сторону Редфилда. Крис инстинктивно пригнулся, и как раз вовремя. Новая конечность пролетела рядом с ним и сильно ударилась в стену. «Шева!» — крикнул Крис. Рычаг опустился, раздался сигнал, оповещающий о включении печи, и закрывающие ее ставни начали опускаться вниз. Но, к несчастью для Редфилда, они опускались слишком медленно. Если он убежит сейчас, то монстр сможет успеть улизнуть вслед за ним. Нужно продержаться тут как можно дольше. Агент начал судорожно стрелять по монстру. На шестом выстреле патроны закончились, и Крис решил, что не стоит более искушать судьбу, и пришло время убраться, ведь ставни уже опустились наполовину. Крис прыгнул на пол и выкатился из печи. Монстр подошел к опускавшейся створке и хотел снова просочиться, но для него уже было слишком поздно. Лишь часть паразита вылезла наружу, когда ставни окончательно закрылись, и печь озарил яркий свет жаркого пламени. «Как ты?» — встревоженно спросила Шева, подбегая к напарнику. «Наверное, 10 кило сбросил», — отшутился он. «Давай, вышибем эту дверь».